Конрад, прихрамывая, подошел к ним. Следом шел Тайни. «Что с тобой?» — спросил Дункан. Конрад медленно повернулся и показал кровавую рану, шедшую от бедра к колену. «Кто-то хватанул меня. Наверное, та тварь, которую рвал Тайни. А с вами все в порядке, милорд?» Сбит с ног грифоновым крылом. Вот и все. Он вытер со лба подсохшую кровь. «Простите», — сказала Диана. «Куберт порой бывает неловок, но это, по правде говоря, не его вина. Он очень стар». Она обернулась к Конраду. «Вам лучше пройти в замок, потому что ваша рана...» «Пройдет. Бывало и хуже». «В рану мог попасть яд. У нас здесь есть обезвреживающая мазь. Я училась составлять лекарства». «Спасибо, но не стоит того». Оглянувшись на круг стоячих камней, Дункан увидел, что все они стоят прямо, новые, белые, поблескивающие в слабом свете, будто их вырезали только вчера. «Не понимаю», — сказал он Диане, — «все камни стоят, как полагается. Новенький замок, лужайка, каменные скамейки на ней, кусты и деревья — все так живописно». «Это очарованное место, особое. С той стороны все кажется развалинами, как это и должно было быть, потому что замок возведен много столетий назад. Но внутри круга он всегда выглядит так, будто только что построен. Когда-то здесь было много могущественных колдунов, обладавших великими знаниями. Они могли править временем и миром, могли, вы сказали, когда-то, а теперь... Один колдун все еще живет здесь, последний. Дункан чуть было не задал ей еще один вопрос, но вовремя закрыл рот. Она засмеялась. — Вы собирались спросить насчет меня? — Я не имею права, миледи. — А я скажу. Во мне есть кровь колдунов. Вы колдунья. Она покачала головой. — Нет, я пыталась стать ею и очень хотела, но обнаружила, что не могу. Помните, я спрашивала о Вольферте? Вольферт был моим прадедом. Но мы стоим и болтаем, а нам нужно войти в замок. Вашему другу нужна помощь, да и у вас царапины на лбу. И все вы, я полагаю, умираете с голоду. Конрад просиял. «Я бы не прочь поесть и чуточку выпить, если у вас это найдется. Сражение вызывает жажду». «Простите его», — сказал Дункан, — «он совершенно бессовестный». «У нас нет прислуги», — заметила Диана. «Когда-то здесь был большой обслуживающий персонал, но теперь он в сущности не нужен, да и трудно найти верных людей. Дел здесь немного — приготовить еду, постелить постели, немного прибрать. Все остальное делает магия места». «В крайнем случае, — сказал Конрад, — мы с милордом можем готовить. Думаю, Мэг тоже, а насчет отшельника не знаю». «Ну, пошли, — пригласила Диана. В кладовой, которая всегда полна, достаточно припасов, так что голодать нам не придется». И повела гостей по широким ступеням ко входу в замок. «Для собаки найдется мясо, а лошадь и ослик могут пастись на лужайке».